Проснулся я, как мне показалось, от стука в дверь. На самом же деле это будил меня флорентиец. На сей раз я проснулся легко, чувствуя, как дивно я отдохнул. Не успел я встать, как раздался стук в дверь. Выглянув в коридор, я увидел проводника, который сказал, что через 20 минут будет станция П. Я должен собрать вещи, и он вынесет их на площадку, так как поезд стоит здесь только 8 минут. Вещей мне собирать не пришлось, все было уже сделано флорентийцем. Он успел и подушку, и простыню убрать, пока я одевался и разговаривал с проводником. Сам он был теперь в другом костюме и велел мне надеть поверх моей курточки легкий светлый костюм, а вместо кепи – панаму. Сверх всего он накинул на меня и себя черные плащи, вроде тех, что носят морские офицеры. Мы с проводником вынесли вещи на перрон. Кто-то из пассажиров окликнул его из вагона. Он наскоро пожал мне руку и убежал. На этот раз вся медлительность флорентийца исчезла. Он быстро взял большой чемодан и свой саквояж. Маленький отдал мне, взял меня за руку и зашагал не в зал, а огибая садик станции, в сторону водонапорной башни. Едва мы успели зайти за нее, как с противоположной стороны выскочили два дервиша, вглядываясь во тьму ночи. К ним, запыхавшись, подбежал с перрона Сарт, быстро что-то сказал и ткнул в руки билеты. Все трое помчались со всех ног к поезду и едва успели вскочить в последний вагон. Мы молча стояли за выступом башни. Флорентиец крепко держал меня за руку. Мы ждали до тех пор, пока поезд не отошел, и все не стихло вокруг. Тогда он сказал мне, нам надо очень быстро пройти с полверсты. Возьми мой саквояж, дай мне свой чемодан и крепко держись за мою руку. Я хотел возразить, но он шепнул, «Ни слова, скорее, после мы в большой опасности, мужайся, если успеем сесть в московский поезд, следы наши затеряются». Мы шли вглубь местности, вправо от станции, тьма была полная, шли мы не по дороге, а по узкой тропе, и так быстро, что я почти бежал, а флорентиец шагал своими длинными ногами, не замечая ни тяжести клади, ни моего бега. Шли мы минут 20. Внезапно нас кто-то окликнул. Флорентиец ответил, и я увидел в темноте силуэт лошади и экипажа. Кучер взял большой чемодан, флорентиец втолкнул меня внутрь, прыгнул сам почти на ходу, и мы понеслись. Много я ездил с тех пор. Ездил и на пожарных лошадях, и на рысаках, но этого безумного бега этой темной ночи я не забыл и, очевидно, не забуду. Панаму мне немедленно пришлось снять. В ушах свистел ветер, лошади неслись вскачь. Соображать я ничего не мог. Я помнил только слова флорентийца, его «мужайся» подобно гвоздю вошло в меня. Мы мчались так почти час. Лошади тяжело дышали и пошли медленнее. Мелькнул ряд домов, деревья, и мы внезапно остановились. «Катастрофа», — подумал я. Флорентиец выпрыгнул, схватил чемодана, как ребенка, высадил меня вместе с саквояжем и сказал по-английски «Скорей бери мою руку». Мы перебежали через какой-то двор и увидели бричку, в которую мигом сгромоздились. Кучер гикнул, и мы снова помчались. Флорентиец о чем-то спросил кучера, одетого по-восточному. Тот успокаивающе что-то объяснил. Я подосадовал на свое незнание языка. «Вот и не глух, и не нем, а выходит, что и глух, и нем», — думал я, и тут же дал себе слово выучиться этому проклятому языку. «Ничего», — сказал флорентиец, ласково пожимая мне руку и точно читая мои мысли, — «беда невелика, ты можешь выучить еще 100 языков. Мы скоро приедем». Возница сказал, что в следующем кишлаке нас уже ждут билеты и что мы приедем минут за 5 до поезда. Лошади все так же быстро мчались. В этой легкой бричке мне бы не усидеть, если бы флорентиец не держал меня своей крепкой рукой за талию. Вскоре стали мелькать дома, у одного из них лошади замедлили бег, и вдруг на подножку с моей стороны кто-то впрыгнул. От неожиданности я отпрянул, но, увидев смеющуюся во весь рот физиономию, понял, что это друг. Незнакомец ловко присел на ободок брички, подал флорентийцу конверт и весело затрещал что-то, очень его, очевидно, смешившее. Вскоре он на ходу спрыгнул и пропал во тьме. «Билеты есть, станция уже видна», — сказал флорентиец. «Мы мчались меньше 2 часов. Вот и огоньки станции. Запомни, ты теперь мой двоюродный брат, а не слуга. Но язык русский я знаю плохо, так как вырос и воспитывался в Лондоне, и ты мой гид и помощник в делах, без которого я обходиться не могу. Между собой мы говорим только по-английски». Мы подкатили к станции, сердечно поблагодарили возницу и не успели выйти на перрон, как раздался свисток поезда. Билеты были первого класса. Вагон был или пуст, или все в нем спало. В просторном 4-местном купе не было никого. Проводник тоже спал и предоставил нам самим устраиваться на своих местах. Мне показалось, что он не совсем трезв и старается скрыть от нас свое состояние. На мое замечание о странном поведении проводника, даже не спросившего у нас билетов, флорентиец сказал, что нет худа без добра, потому что наши билеты начинаются со следующей станции. Будь он трезв, пришлось бы входить с ним в сделку, а теперь он не сможет даже вспомнить, на какой станции мы сели в поезд. Разместив наши вещи, мы заперли купе и вытянулись на мягких диванах, обитых красным бархатом. Флорентиец сказал, что спать не будет, что ему надо прочесть письмо и кое-что сообразить. Я думал, что мой сон тоже далек, хотел услышать разъяснение всех передряг этой ночи, но не успел задать вопросы, как заснул глубоким сном. Конец ночи прошел для меня без сюрпризов. Утром я проснулся совершенно бодрым, и первое, что я увидел, было ласково улыбавшееся мне лицо моего друга. Я почувствовал себя таким счастливым, что вижу его не строгим и озабоченным, а добрым и любящим. Снова мне показалось, что я его знаю давным-давно. «Положительно!» — воскликнул я. «Я мог бы спорить, что давным-давно вас знаю. Такую любовь, доверие и уверенность я испытываю подле вас. Я хотел бы всегда, всю жизнь следовать за вами и разделять все ваши труды и опасности. Я не могу теперь даже представить жизни без вас». Он рассмеялся, поблагодарил меня за любовь и дружбу и сказал, что его жизнь состоит не из одних только трудов, борьбы и опасностей, но и из больших радостей и знаний, которые он будет счастлив разделить со мной, если я в самом деле захочу пожить возле него.